Оллер. Я прищурил один глаз, прицелившись в мишень. На меня с наброска насмешливо и чуть высокомерно смотрела Ниалона Тонвуд. И отправил дротик в полет, не сомневаясь, что попаду прямо в переносицу. Какая жалость, что не получится в реальности так повеселиться. Кровожадный? Еще бы. Безжалостный? А куда деваться? Она первая начала, почему-то решив, что кто-то из нас с братом будет счастлив видеть ее женой. Только вот забыла спросить нашего мнения. Маленький такой нюанс. Я выбрал с подноса следующий дротик и теперь прицелился прямо в глаз. Из головы не выходил разговор с Йеном. И идея мне нравилась с каждой минутой все больше. Это обычные гости могут переживать, что им нельзя нарушать правила распорядителей игр. А мы со светлым принцем, пусть и связанные нелепым проклятием и условиями избавления от него. Итак, решено. На первом балу я сделаю, как мне удобно, а не Ниалоне. И пусть злится сколько угодно. Указать на дверь она не посмеет, как и Йену. И вообще, если уж придется жениться, почему я не имею права познакомиться с разноцветной раньше начала игр? Что за нелепые условия? Мой взгляд упал на картонку с правилами. Чихал я на них, вот честно. Прямо с этой минуты. Пусть мы с Йеном и не можем поймать Ниа за хвост. Но нутром чую. Стервочка замешана во всех смертях разноцветных, хоть и не напрямую. Если уж она играет нечестно, мы имеем полное право поступить так же. Значит, можно с чистой совестью отправить правила в камин. Запустив последний дротик в уголок рта Ниалоны, я встал и подошел к окну, за которым разливался густой теплый вечер. Кто там у нас нынче приз? Леа Эрианор? Ни разу не видел. Досадное упущение. Признаться, я даже и не знал, что у Кайла дочь есть. И очень удивился, когда получил уведомление от Ниалоны. Ну да ладно. Последние несколько игр были невыносимо скучными. Разноцветные девочки, все как одна, не производили на меня никакого впечатления. Да и стоять перед лесным, сжимая в руках ледяную ладошку и ловить на себе испуганные взгляды, приятного мало, честно признаюсь. «Значит, черное с серебром», – произнес вслух и хмыкнул, вспомнив рекомендации Ниалоны относительно одежды. «Ладно, поиграем, драгоценное. Только вот правила теперь буду диктовать я», – бросил взгляд на часы. Отлично. 11 вечера. Прекрасное время для поздних прогулок. Я улыбнулся, предвкушая. Вообще, положа руку на сердце, мне все равно, за кого из нас Ниалона заставит выйти замуж разноцветную. Но любопытство уже подняло голову. А значит, захватив плащ, я положил в карман камень перехода и покинул свои апартаменты. Дворец погрузился в тишину и полумрак. Только кое-где в коридорах горели лампы. Не желая, чтобы меня видели выходящим куда-то на ночь глядя, я, естественно, отправился не через парадное крыльцо. Вечерний воздух благоухал свежестью деревьев и тонким ароматом цветущих роз, который доносил ветерок из дворцового парка. И я с наслаждением глотнул этот головокружительный коктейль, почувствовав, как апатия и глухое раздражение последние месяцы, ставшие моими постоянными спутниками, уползают в самый дальний уголок души. Давно надо было взбунтоваться и показать Ниалоне, что не она одна может диктовать условия. В конце концов, мы пострадавшая сторона, а она виновная. Снова улыбнувшись, я зашагал по темным улицам к особняку, где с некоторых пор селили всех разноцветных перед игрой, когда они появлялись в Мирана. К высокой глухой стене, окружавшей особняк, подошел с противоположной стороны. Там удобнее проход делать. Все-таки повезло мне с даром, в который раз благодарю божественного предка. Почти из любой безделушки могу сделать амулет с нужными мне свойствами. Как это полезно! Вот, например, камень перехода. На первый взгляд, обычная круглая галька, какой много по берегам реки. Однако, если приложить ее к какой-нибудь преграде, создается проход. Очень удобно, особенно в таких ситуациях, как сейчас. Огляделся. убедился, что узкая улочка пуста, и, достав камень, прижал его к шероховатой поверхности. Часть стены беззвучно растворилась в темноте, и я шагнул на тщательно охраняемую с некоторых пор территорию. Осознание того, что нарушаю запрет, наполнило какой-то хулиганской шальной радостью. Я почувствовал себя мальчишкой, втихаря пробравшимся к женским купальням. Да, бывало, в детстве мы с Йеном и такими занимались. Я тихо шел по маленькому уютному саду, с любопытством оглядываясь. Особняк утопал в зелени и цветах, стены покрывали вьющиеся растения, по которым так легко забраться вон на тот балкон, заманчиво светившийся неярким светом. Признаться честно, я тут не бывал. Меня особо не тянуло продолжать знакомство с разноцветными вне балов во время игр. Может, еще играло роль то, что не я выбирал, а мне навязывали этих девочек. Внутри поднималась такая могучая волна возмущения, что ни до каких чувств уже и не было дела. Я привык сам решать, что и как делаю в своей жизни. А тут мне диктуют, да еще в таком щепетильном вопросе, как выбор спутницы жизни. Так, ладно, хватит накручивать себя. Я же пришел сюда с определенной целью. Итак, что мы имеем? Покажись, красавица. Или не красавица, но все равно покажись. Остановившись у стены, я поднял голову. Балкон приоткрыт. В комнате горит ночник. Ага, отлично. Лео и Реанор, по всей видимости, готовятся ко сну. Пару раз мелькнули какие-то тени в спальне, и закралась мысль, что придется лезть по зеленому ковру. Желание увидеть разноцветную стало почти непреодолимым. Любопытство зашкаливало. Пару раз долетели обрывки фраз, но о чем говорили, понять не смог. Еще показалось, где-то в кустах раздался шорох, но как ни вглядывался, ничего не увидел. Наверное, кошка. Эх, ладно, изобразим безнадежно влюбленного, не придумавшего ничего лучше, чем вломиться в спальню к предмету страсти. Правда, я всего лишь посмотреть хочу, поэтому предпочту остаться незамеченным. Ухмыльнувшись собственным не совсем пристойным мыслям, ухватился за крепкие плети плюща, но тут скрипнула балконная дверь, и появился объект моего нездорового интереса. Я поднял голову, радуясь, что сегодня полнолуние, и увидел, наконец, новую претендентку на титул королевы Оймери и заодно жены одного из нас. Она облокотилась на перила с немного грустным и мечтательным видом, глядя на луну. По плечам и спине рассыпались разноцветные локоны. Даже отсюда, снизу, вызвавший вдруг основательный зуд в пальцах. Проверить, такие ли они мягкие на ощупь, какими казались. Лунного света хватало, чтобы разглядеть в подробностях лицо Эреанора Ласгален. И вот тут-то меня ждал сюрприз. Приятный, надо признать. Тонкий нос, брови в разлет, нежный изгиб губ, пухлых и очень соблазнительных. При взгляде на них начинают появляться настойчивые мысли о поцелуях. Немного вытянутый овал лица, изящная шея, а вот ниже рассмотреть не удалось. Леонос окуталась в халат. На высокий лоб упала темная прядь. Интересно, какого она оттенка? Лия Эреанор, досадливо поджав губы, отбросила ее движением головы. И вдруг запела. Я замер. Вообще-то разноцветным запрещено петь. Королевским указом с незапамятных времен. С тех пор, когда какая-то из девушек, видимо, настолько не впечатлила своим пением его величество, что он решил больше не допускать таких конфузов и издал указ, запрещающий обладательницам разноцветной шевелюры петь. В чем-то я был с ним согласен. Далеко не всегда вокальные данные девушек, даже не разноцветных, вызывали восхищение. Петь надо еще уметь, и обладание приятным голосом вовсе не гарантирует наличие этого умения. Эреанор же завораживала. Не знаю, где и у кого она училась, но готов низко поклониться неизвестному учителю, потому что Леоноса Ласгален хотелось слушать и слушать. Низкий, мягкий голос звучал в ночной тиши, вызывая удивление. Откуда в хрупкой девочке такие богатые бархатистые переливы? Незнакомые, но проникающие до глубины души слова, до самых потаенных уголков, как стрелы, бьющие точно в цель. Песня плыла над садом, и, казалось, все замерло вместе со мной, наслаждаясь. Я купался в звуках, прикрыв глаза и впитывая всем существом этот божественный напиток, и понимал, что пропал. Столько всего было в этой песне – тоски, грусти, затаенного одиночества, что хотелось немедленно прижать Эрин к себе, погладить по голове, успокоить и уверить, что все будет хорошо, и она теперь не одна. Как такое чудо могло вырасти у Кайла? И почему он до сих пор его прятал в какой-то глуши? «Лия, вам нельзя петь!» Возмущенный и немного испуганный голос служанки прервал сладкое наваждение, и мне захотелось громко вырваться. «Немедленно вернитесь в дом!» «Да чтоб тебе кошмары неделю снились! Сгинь недоразумение!» Я выдохнул сквозь стиснутые зубы, осознав, что все это время дышал через раз. В груди покалывало от недостатка воздуха. Меня слегка потряхивало от избытка эмоций, сердце колотилось, как сумасшедшее, в голове бродили странные обрывки мыслей и образов, отголоски услышанной песни. «Это почему еще нельзя?» В божественном голосе прорезались недовольные нотки. Она и говорила так, что заслушаешься. «Что за очередной дурацкий запрет?» Я не мог оторвать взгляда от ее недовольной мордашки, оказавшейся столь же богатой на эмоции, как и голос. Но нет, вот эту назвать серой мышкой и тихоней просто язык не поворачивался. Думать, что в ее глазах очень скоро может появиться знакомый страх, и Эрианор будет так же шарахаться от меня, как и остальные разноцветные, оказалось неожиданно неприятно. Как и о том, что она может достаться Йену. Даже по этому краткому разговору со служанкой у меня сложилось впечатление, что у Лии Ласгален есть характер. Хотя я могу ошибаться, и такая она только когда Кайл не видит. «Королевский указ!» Служанка возникла на балконе и ухватила разноцветную за руку. «Немедленно вернитесь в спальню. Если простудитесь прямо перед игрой, лорд Ласгален будет недоволен». «Да и на здоровье он вечно чем-то недоволен». Последнее, что я услышал от Эрианор, и упрямство в ее голосе мне ой как понравилось. В саду воцарилась тишина. Я бесшумно отошел на пару шагов, не в силах отвести взгляд от балкона. В ушах еще звучала чудная, чарующая песня Эрин. А перед глазами стояла симпатичная личика. И я понял, что впервые за все игры хочу выиграть. Хочу узнать Леоноса Ласгален поближе, получше. И в лепешку расшибусь, но не будет в ее глазах этого загнанного выражения покорной жертвы. Эрин не умрет. Точка. Сузив глаза, я отошел еще на шаг. Ночник в спальне разноцветной птички пока не гас, и воображение рисовало занятные картины, от которых кровь быстрее бежала в жилах. «А подглядывать нехорошо, братец!» — раздался вдруг насмешливый, вкрадчивый голос за спиной. И я чуть позорно не подпрыгнул от неожиданности. Резко развернулся и уставился на светлого. В темном плаще и накинутом капюшоне он был почти неразличим на фоне кустов. И я понял, что за шорох слышал. «У Йена тоже есть камень перехода?» «Вот жука!» Я скрестил руки на груди и невозмутимо ответил. «Я подслушивал, а не подглядывал, светлый. Кстати, то же самое могу сказать и о тебе». Он тихо рассмеялся. «Мда, похоже, мысли у нас с тобой одинаковые». «Давай продолжим разговор дома», — предложил я, бросив взгляд на второй этаж. Свет там уже погас, к моему сожалению. «Давай», — Йен согласно наклонил голову. «А по пути ты расскажешь, когда это тебе пришла мысль сделать камень перехода», — ворчливо добавил я в полголоса, приблизившись к стене. Снова смешок. «Ну, иногда это очень полезная штука, темный, особенно когда хочешь попасть туда, где тебя не особо ждут», – ехидно отозвался он. Выбравшись с территории особняка, мы молча вернулись во дворец и направились в наши апартаменты. Благо, они располагались рядом, у нас общая гостиная. Я скинул плащ, плюхнулся в кресло и уставился на Йена. «Итак, прежде чем ты поделишься соображениями, хочу сразу предупредить». Помолчал, изучая непроницаемое лицо Светлого. «Эрин мне понравилась». «Мне тоже», — невозмутимо отозвался братец. «Только не Алоне, на наше предпочтение плевать Олли. Леоноса Лазгален достанется кому-то одному». Его глаза блеснули, по губам скользнула едва заметная усмешка. Я прищурился. «Вот как думаешь, Йен?» «Посмотрим», — кротко заметил я и соединил кончики пальцев. «Йенчик, братец, узнаю, что ходил к леди Торвуд и подговаривал ее играть в твою пользу». Моя улыбка вышла ласковой, но смотрел я на брата с изрядным раздражением. «Но плюю на все условия, ограничения и прочую ерунду, и просто женюсь на ней в последний бал игры. Понял?» «Спроси, кто меня сейчас, с чего это вот так сразу? Буквально с одной песни и взгляда я прикипел к разноцветной незнакомой девочке, ответа бы не нашел. Просто что-то внутри, древний инстинкт собственника, вдруг стукнул кулаком по столу и сказал, она должна стать моей и станет». Разбираться в мотивах такого категоричного заявления подсознания буду позже, ибо, судя по хищному выражению, мелькнувшему во взгляде дрожайшего Йена, он настроен так же. «Война?»